Но Жустиньен, собравшийся произнести речь, велел тотчас же снова закрыть его для акустики. Поднявшись, он начал стучать ложечкой по рюмке, но ему не удалось привлечь к себе внимание. Вмешался редактор «Аргонавтов», которого называли «президент Дебрус», и сумел добиться относительной тишины. Голос Жустиньена начал изливать целые моря скуки. Банальность мысли он прикрывал потоками образов. Остроумие заменял напыщенностью и ухитрялся каждому присутствующему отпустить тяжеловесный комплимент. После первой паузы, когда в зал входили Эдуард, Бернар и Сара, раздались снисходительные аплодисменты. Некоторые хлопали дольше, чем требовали приличия, иронически, без сомнения и как бы в надежде положить конец речи. Но тщетно. Жустиньен начал снова. Ничто не в силах было охладить жар его красноречия. Теперь он стал осыпать цветами риторики графа де Пассавана. Он говорил о турнике, как о новой Илиаде. Стали пить за здоровье Пассавана. У Эдуарда, Бернара и Сары не было рюмок, что избавило их от обязанности чокаться с ним. Речь Жустиньена закончилась пожеланием процветания новому журналу и несколькими комплиментами его будущему редактору, юному и талантливому Молинье, любимцу муз, благородному и чистому челу которого недолго придется дожидаться лавров. Оливье сидел около входной двери, чтобы иметь возможность встретить своих друзей. Преувеличенные комплименты Жустиньена явно были ему неприятны, но он не мог уклониться от маленькой овации, последовавшей за этим. Трое вновь прибывших пообедали слишком скромно, чтобы чувствовать себя настроенными в тон собранию. На такого рода пиршествах опоздавшие плохо или же слишком хорошо объясняют себе возбуждение остальных. Они судят, тогда как судить не следовало бы, и предаются, хотя бы невольно, безжалостной критике. Так, по крайней мере, было с Эдуардом и Бернаром. Что касается Сары, для которой все в этом обществе было новым, то она хотела только поучиться, заботилась только о том, чтобы попасть в тон. Бернар никого не знал. Оливье, который взял его под руку, хотел представить его Пассавану и Дебрусу. Бернар отказался. Выручил Пассаван. Подойдя, он протянул ему руку, которую Бернар не мог, конечно, не пожать. «Я слышу о вас так давно, что мне кажется, будто уже знаком с вами». «Я тоже», — сказал Бернар таким тоном, который сразу охладил пыл Пассавана. Отвернувшись, он подошел к Эдуарду. Несмотря на свои частые путешествия и очень замкнутый образ жизни в Париже, Эдуард был достаточно хорошо знаком с несколькими из присутствующих и не чувствовал никакого стеснения. Эдуарда его собратья мало любили, но уважали. Он мирился со своей репутацией гордеца, хотя на самом деле лишь держался на расстоянии. Он охотнее слушал, чем говорил. «Ваш племянник обрадовал меня известием, что вы придете», — начал Пассаван вкрадчивым и тихим голосом. «Я был весьма польщен, потому что...» Иронический взгляд Эдуарда заставил его прервать фразу. «Искусный льстец, привыкший всем нравиться, Пассаван, чтобы блистать, чувствовал потребность иметь перед глазами снисходительное зеркало. Однако он овладел собою, так как не принадлежал к числу тех, кто надолго теряет уверенность и примиряется с поражением». Он поднял голову, и в его глазах снова появилась наглость. «Если Эдуард не согласится участвовать в его игре добровольно, он найдет способ его заставить». «Я хотел вас спросить», — сказал Пассаван, как бы продолжая свою мысль, «нет ли у вас известий от вашего другого племянника, моего друга Винсента? Я был близок главным образом с ним». «Нет», — сухо ответил Эдуард. Это «нет» снова поставило в тупик Пассавана, который толком не понимал, должен ли он принимать его как вызов или как простой ответ на вопрос. Замешательство его длилось не более мгновения. Эдуард помимо своей воли вернул Пасовану самообладание, прибавив почти тотчас же. Я лишь узнал от его отца, что он путешествует с князем Монако. Да, я просил одну даму, с которой у меня дружеские отношения, представить его князю. Я счастлив, что мне удалось придумать для него эту прогулку. Мне очень хотелось развлечь его после несчастной авантюры с госпожой Дувье, с которой, по словам Оливье, вы знакомы. Винсент чуть было не испортил себе жизнь. Пасаван чудесно мог изобразить пренебрежение, презрение, снисходительность, но для него было достаточно выйти победителем из этого состязания и держать Эдуарда на почтительном расстоянии. Эдуард старался придумать какой-нибудь хлесткий ответ. У него до странности не хватало присутствия духа. Это обстоятельство было, несомненно, одной из причин его нелюбви бывать в обществе. Он был вовсе лишен качеств, необходимых, чтобы блистать в гостиных. Брови его, однако, нахмурились. У Пасавана был нюх. Как только ему собирались сказать что-либо неприятное, он сразу это чувствовал и делал крутой поворот. Не переводя дыхания и резко меняя тон, он улыбнулся и спросил: «Кто эта прелестная девушка, пришедшая с вами?» «Это», — ответил Эдуард, — «мадемуазель Сара Ведель, сестра упомянутой вами госпожи Дувье, моего друга». За неимением ничего лучшего он заострил «моего друга» как стрелу. Но она не попала в цель, и Пасаван, подождав, когда она упадет, сказал: «Вы были бы очень любезны, если бы познакомили меня с ней». Он сказал эти последние слова и предшествующую фразу достаточно громко, чтобы Сара могла их услышать. Так как она повернулась к ним, то Эдуард не мог увильнуть и сказал с натянутой улыбкой: «Сара, граф де Пасаван желает удостоиться чести познакомиться с вами». Пасаван велел принести 3 новые рюмки и наполнил их кюмелем. Все 4 выпили за здоровье Оливье. Бутылка была почти пуста, и так как Сару поразили кристаллы, оставшиеся на дне, то Пасаван сделал попытку извлечь их при помощи соломинок. Тут подошел к ним какой-то странный тип, похожий на паяца, с нарумяненными щеками, подведенными глазами и прилизанными, словно малескиновая ермолка, волосами. С явным усилием, выжимая из себя каждый слог, тип этот произнес: «Так вам не вытащить, дайте я разобью». Он схватил бутылку и одним ударом разбил подоконник. Преподнося дно Саре, он сказал ей: «С помощью этих маленьких острых многогранников очаровательная барышня без труда пробьет». «Кто это чучело?» – спросила Сара Пасавана, который усадил ее и сам сел рядом. «Это Альфред Жари, автор «Короля Юбю». Аргонавты произвели его в гении на том основании, что публика недавно освистала его пьесу. Все же она самая любопытная из всего, что написано для театра за последние годы». «Король Юбю мне очень нравится», — сказала Сара. «Я очень довольна встречей с Жари. Мне говорили, что он всегда пьян». «Да, сейчас он должно быть пьян. Я видел, как он выпил за обедом 2 больших бокала чистого абсента. Незаметно, чтобы он чувствовал себя плохо. Хотите папиросу? Нужно курить самому, чтобы не задохнуться в табачном дыму». Он наклонился к ней, поднеся зажженную спичку. Она принялась грызть кристаллы. «Да ведь это обыкновенный леденец», — сказала она, несколько разочарованная. «А я думала, что-нибудь особенное». Разговаривая с Пасаваном, она улыбалась Бернару, который оставался подле нее. Глаза ее блестели от возбуждения. Бернар не мог разглядеть ее в темноте и был теперь поражен ее сходством с Лаурой. Тот же лоб, те же губы, черты ее, правда, не дышали такой ангельской грацией, и взгляды рождали какое-то смятение в его сердце. В каком-то замешательстве он обратился к Оливье: «Познакомь же меня с твоим другом Беркаем». Он встречался уже с Беркаем в Люксембургском саду, но никогда с ним не разговаривал. Робкий Беркай чувствовавший себя слегка не по себе в обществе, куда его только что ввел Оливье, краснел каждый раз, когда его друг представлял его как одного из главных сотрудников авангарда. Дело в том, что его аллегорическое стихотворение, о котором он говорил Оливье в начале нашей повести, должно было появиться в первом номере нового журнала, сразу после манифеста. «На месте, которое я приберегал для тебя», — сказал Оливье Бернару. «Я уверен, что оно тебе понравится. Оно лучше всего, что есть в номере, и так оригинально». Оливье доставляло больше удовольствия хвалить своих друзей, чем выслушивать похвалы себе. При приближении Бернара Люсьен Беркай встал. Он так неловко держал чашку кофе, что в волнении пролил полчашки себе на жилет. В этот момент совсем близко от него раздался деревянный голос Жари. «Малютка Беркай сейчас отравится, потому что я насыпал яду в его чашку». Жари забавлялся робостью Беркая, и ему доставляло удовольствие смущать его. Но Беркай не боялся Жари. Он пожал плечами и спокойно допил свою чашку. «Кто это?» – спросил Бернар. «Как? Ты не знаешь автора «Короля Юбю»?» «Не может быть. Это Жари? Я принял его за лакея». «Ну что ты?» – немного обиженно сказал Оливье. Он гордился своими знаменитостями. «Приглядись к нему получше. Разве ты не находишь, что он необыкновенен?» «Он из кожи лезет, чтобы казаться таким», — сказал Бернар, который ценил только естественность, хотя относился с большим уважением к Юбю. Начиная от традиционного жокейского костюма, все в Жари было нарочито, особенно его манера говорить, которой изо всех сил подражали некоторые аргонавты. Манера, заключавшаяся в отчеканивании слогов, изобретении странных слов, причудливом коверканье некоторых других. Но нужно признать, что только Жари удалось добиться этого голоса без тембра, без теплоты, без интонации, без выражения. «Когда узнаешь его ближе, уверяю тебя, находишь очаровательным», — сказал Оливье. «Предпочитаю не знакомиться с ним. У него зверский вид. Это у него напускное. Пасаван думает, что в глубине души он очень нежен, но он сегодня дьявольски пил. Не воду, уверяю тебя, и даже не вино. Только чистейший абсент и крепкие ликеры. Пасаван боится, как бы он не выкинул какого-нибудь фортеля». Вопреки его желанию, имя Пасавана то и дело навертывалось ему на язык. И тем упорнее, чем больше он стремился его избегать. Раздраженный неумением владеть собой, словно человек, сам себя загнавший в западню, Оливье переменил тему. «Тебе следует поговорить немного с Дюрмером. Боюсь, что он в смертельной обиде на меня за то, что я отбил у него редактуру «Авангарда». Но это не моя вина. Я не мог поступить иначе и должен был дать свое согласие. Постарайся растолковать ему, успокоить его. Мне сказали, что он просто взбешен от гнева на меня. Он споткнулся, но на этот раз не упал. Надеюсь, что он взял обратно свою рукопись. Не люблю того, что он пишет», — сказал Баркай. Затем, обращаясь к Профитандье: «Но вы, месье, я думаю, что...» «Не называйте меня, пожалуйста, месье. Я отлично знаю, что у меня громоздкая и смешная фамилия. Если я буду писать, то придумаю себе псевдоним. Почему вы ничего нам не дали?» «Потому что у меня не было ничего готово». Оливье оставил своих друзей, подошел к Эдуарду. «Как мило с вашей стороны, что вы пришли. Я не мог дождаться встречи с вами, но мне хотелось увидеться с вами где-нибудь в другом месте. Сегодня днем я заходил к вам. Вам передали? Я был очень огорчен, что не застал вас дома, и если бы знал, где можно вас найти...» Он был приятно поражен, что ему удалось найти такой непринужденный тон. Ведь еще недавно волнение, охватывавшее его в присутствии Эдуарда, лишало его речи. Он обязан был этой непринужденностью, увы, банальности своих слов, а также выпитому вину. Эдуард с грустью это констатировал. «Я был у вашей матери. Я узнал об этом, придя домой», — сказал Оливье, которого больно резанула вы, Эдуарда. Он думал, как бы сказать ему об этом. «И в этом обществе вы собираетесь жить?» — спросил Эдуард, пристально на него глядя. «О, я не поддаюсь его влиянию. Вы вполне уверены?» Это было сказано таким серьезным, таким нежным, таким братским тоном. Оливье почувствовал, что его уверенность поколеблена. «Вы находите, что мне не следует водиться с этими людьми?» «Не со всеми, пожалуй, но с некоторыми из них, конечно». Оливье принял это множественное число за единственное. Ему показалось, что Эдуард имеет в виду исключительно Пасавана, и это было на его внутреннем небе как бы ослепительной и болезненно ранящей молнией, рассекавшей тяжелую тучу, которая уже с утра грозно сгущалась на сердце. Он любил Бернара, любил Эдуарда, любил слишком сильно, чтобы перенести их неодобрение. Подле Эдуарда в нем загоралось все, что в нем было лучшего. Подле Пасавана пробуждались самые худшие инстинкты. Он это теперь сознавал, да и переставал ли когда-либо сознавать. Но разве его ослепление в обществе Пасавана не было добровольным? Его признательность графу за все, что тот сделал для него, обращалась в озлобление. Всеми силами души он отрекался от Пасавана. То, что он увидел, окончательно исполнило его ненависти к нему. Пасаван, наклонившись к Саре, охватил рукой ее талию и проявлял все большую и большую настойчивость. Осведомленный о грязных сплетнях по поводу его отношений с Оливье, он пытался дать наглядные доказательства их необоснованности, и, чтобы еще больше обратить на себя внимание, он решил добиться от Сары согласия сесть к нему на колени. Сара до сих пор оказывала очень слабое сопротивление, но взгляды ее искали взглядов Бернара, и когда она их встречала, то улыбалась, как бы говоря ему: «Посмотрите, что можно позволить со мной». Однако Пасаван боялся действовать слишком поспешно. Ему не хватило практики. «Если только мне удастся убедить ее выпить еще немного, я рискну», — говорил он себе, притягивая свободную руку к бутылке кюрасао. Оливье, наблюдавший за ним, предупредил его движение. Он схватил бутылку, просто чтобы отнять ее у Пасавана. Но в этот момент он вообразил, что ликер придаст ему больше храбрости. Храбрости, в которой он как раз ощущал недостаток, и которая была нужна ему, чтобы громко высказать Эдуарду жалобу, наворачивавшуюся ему на язык. «Стоило только вам». Оливье наполнил свою рюмку и залпом выпил ее. В этот момент он услышал, как Жари, бродивший от группы к группе, сказал вполголоса, проходя мимо Беркая: «А теперь мы пристрелим малютку Беркая». Беркай резко повернулся к нему: «Повторите вслух, что вы сказали». Жари был уже далеко. Обогнув стол, он повторил фальцетом: «А теперь мы пристрелим малютку Беркая». Затем вытащил из кармана большой пистолет, который аргонавты часто видели у него в руках, и стал целиться. Жари пользовался репутацией отличного стрелка. Раздались протестующие возгласы. Никто не был уверен, что в его теперешнем состоянии опьянения он сумеет удержаться в пределах шутки. Но Беркай решил показать свое бесстрашие, взобрался на стул и, заложив руки за спину, принял наполеоновскую позу. Он был немного смешон. Кое-кто действительно засмеялся, но смех был мигом заглушен аплодисментами. Пасаван торопливо сказал Саре: «Это может плохо кончиться. Он совершенно пьян. Спрячьтесь под стол». Дебрус пытался было удержать Жари, но тот, вырвавшись, в свою очередь взобрался на стул. Тут Бернар заметил, что он был обут в лакированные бальные туфли. Оказавшись прямо против Беркая, Жари протянул руку и стал целиться. «Потушите свет! Живее!» – крикнул Дебрус. Эдуард, стоявший у двери, повернул выключатель. Сара встала, повинуясь приказанию Пасавана. Едва только наступила темнота, она прижалась к Бернару, чтобы потащить его с собой под стол. Раздался выстрел. Пистолет был заряжен холостыми, но все же послышался чей-то крик. Пыш угодил Жустьену прямо в глаз. Когда снова был дан свет, все пришли в восторг от выдержки Беркая, который по-прежнему неподвижно стоял на своем стуле, все в той же позе и разве лишь немного побледнел. С супругой президента де Брус сделалась истерика. Кругом все засуетились. Каким нужно быть идиотом, чтобы устраивать подобные развлечения? Так как на столе не было воды, то Жари, сойдя со своего пьедестала, намочил в вине носовой платок и, в знак извинения, принялся растирать виски госпоже де Брус. Бернар оставался под столом только мгновение, как раз столько времени, чтобы почувствовать на своих губах страстный поцелуй горячих губ Сары. Оливье последовал за ними, из дружбы, из ревности. Опьянение пробудило в нем то отвратительное чувство, которое он так хорошо знал. Боязнь остаться незамеченным. Когда он вылез из-под стола, голова у него немного кружилась. Тут он услышал восклицание Дюрмера. «Поглядите-ка на Малинье! Он труслив, как баба!» Это было слишком. Не сознавая хорошенько, что он делает, Оливье с поднятой рукой бросился на Дюрмера. Ему казалось, что он производит движение во сне. Дюрмер от удара увернулся. Как во сне, рука Оливье встретила лишь пустоту. Смятение сделалось всеобщим, и в то время как одни хлопотали подле госпожи де Брус, которая продолжала жестикулировать, издавая пронзительный визг, другие окружили Дюрмера, кричавшего: «Он даже не прикоснулся ко мне! Он даже не прикоснулся ко мне!» Третьи – Оливье, который с пылающим лицом собирался броситься еще раз, так что стоило большого труда его успокоить. Прикоснулся к нему Оливье или нет, Дюрмер все равно должен был считать себя получившим пощечину. Это старался растолковать ему Жустиньен, растиравший свой обожженный глаз. Это был вопрос чести, но Дюрмер обращал мало внимания на уроки чести, преподаваемые ему Жустиньеном. Он упорно повторял: «Не прикоснулся, не прикоснулся». «Оставьте его в покое», — сказал де Брус. «Нельзя заставлять людей драться, если они этого не желают». Оливье, между тем, заявлял во всеуслышание, что если Дюрмер не считает себя удовлетворенным, он готов влепить ему еще одну пощечину. Решив вызвать Дюрмера на дуэль, он просил Бернара и Беркая быть его секундантами. Ни тот, ни другой ничего не смыслили в так называемых «вопросах чести». Но Оливье не решался обратиться к Эдуарду. Галстук его развязался, волосы растрепались, лоб был весь потный. По рукам пробегала конвульсивная дрожь. Эдуард взял его под руку. «Ступай, смочи немного лицо. Ты словно с ума сошел». Он повел его в уборную. Только выйдя из зала, Оливье понял, насколько он пьян. Когда он почувствовал у себя под мышкой руку Эдуарда, ему показалось, что он лишается сознания, и он без всякого сопротивления дал себя увести. Из всего сказанного ему Эдуардом он понял только, что тот обращался к нему на «ты». Как грозовая туча проливается дождем, так и сердце его, казалось, истаивало в слезах. Намоченное полотенце, которое Эдуард приложил к его лбу, окончательно его протрезвило. Что произошло? У него сохранилось смутное сознание, что он действовал как ребенок, как животное. Он чувствовал, что был смешон, отвратителен. Когда в порыве сокрушения и любви он бросился на шею Эдуарду и, прижавшись к нему, зарыдал: «Уведи меня». Эдуард крайне разволновался. «К родителям?» – спросил он. «Они не знают, что я в Париже». Когда они проходили через кафе, направляясь к выходу, Оливье шепнул своему спутнику, что ему нужно написать несколько слов. «Если сейчас бросить письмо в ящик, оно дойдет завтра в 1:00». Сев за столик, он написал: «Дорогой Жорж, да, это пишу я. Хочу просить тебя оказать мне маленькую услугу. Для тебя, конечно, не будет новостью, если я сообщу, что нахожусь в Париже, так как уверен, что сегодня утром ты видел меня около Сорбонны. Я остановился у графа де Пассавана. Он дал его адрес. Мои вещи еще у него. По соображениям, которые очень долго излагать и которые мало для тебя интересны, я решил к нему не возвращаться. Кроме тебя, мне некого попросить привезти упомянутые вещи. Ты окажешь мне, не правда ли, эту услугу? Я не останусь в долгу. Там находится запертый сундук. Что касается остальных вещей, то ты сам уложишь их в мой чемодан и привезешь мне все к дяде Эдуарду. Я заплачу за авто. Завтра, к счастью, воскресенье, ты сможешь сделать это сейчас же по получении этого письма. Я рассчитываю на тебя. Идет твой старший брат Оливье. Поскриптум. Я знаю, что ты малый расторопный и не сомневаюсь, что справишься совсем как нельзя лучше. Но если тебе придется иметь дело непосредственно с Пассаваном, будь, пожалуйста, с ним как можно более холоден. До завтрашнего утра. Те из гостей, которые не слышали оскорбительного заявления Дюрмера, не могли понять причину внезапного гнева Оливье. Казалось, что он потерял рассудок. Если бы он сумел сохранить хладнокровие, Бернар одобрил бы его поведение. Он не любил Дюрмера, но не мог и не признать, что Оливье действовал как безумный и казался кругом виноватым. Бернар страдал, слыша, как все строго осуждали поведение Оливье. Он подошел к Беркаю и условился насчет свидания с ним. Как ни нелепо было это дело, им обоим необходимо было соблюсти корректность. Они решили повидаться со своим клиентом завтра в 10 часов утра. После ухода друзей у Бернара не было больше никаких оснований и никакого желания оставаться. Он отыскал глазами Сару и весь задрожал от бешенства, увидя ее сидящей на коленях у Пассавана. Оба казались пьяными, Сара, однако, встала при приближении Бернара. «Пошли домой», — сказала она, беря его под руку. Она пожелала идти пешком. Путь был недолгий, они прошли его, не сказав друг другу ни слова. В пансионе все огни были потушены. Боясь привлечь к себе внимание, они ощупью добрались до черной лестницы, а затем стали освещать себе дорогу спичками. Арман не спал. Услышав их шаги, он вышел на площадку лестницы с лампой в руке. «Возьми лампу», — сказал он Бернару. Со вчерашнего дня они говорили друг другу «ты». «Посвети Саре, у нее в комнате нет свечи. Дай мне спички, я хочу зажечь у себя огонь». Бернар проводил Сару во вторую комнату. Не успели они войти туда, как Арман, наклонившись над лампой, задул ее и сказал насмешливо: «Спокойной ночи. Только не шумите, пожалуйста, в соседней комнате спят родители». Затем, вбежав в свою комнату, закрыл за ними дверь на задвижку.